пятое явление десяти апостолам и другим бывшим с ними в доме. Наступил вечер воскресного дня. Апостолы, исключая Фомы, которого не было дома, и другие ученики Христовы ужинали. Двери были крепко заперты, чтобы не ворвались иудеи, которые были злы на учеников Христовых и готовы были убить их. Сидят за ужином и разговаривают о воскресении своего учителя. Вдруг сам он становится посреди учеников и говорит им: «Мир вам!» Ученики смотрят, двери заперты. В испуге они думают, что это дух, привидение, что это им чудится, кажется. Господь говорит им: «Чего вы испугались? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Ощупайте меня и рассмотрите. Дух не имеет плоти и костей, какие вы видите у меня». Он показал им руки, ноги и бок свой. Ученики не верили глазам своим. Чтобы еще более убедить их, что он сам, Иисус Христос, Господь спросил: «Есть ли у вас какая-нибудь пища?» Они подали ему кусок жареной рыбы и сотового меду. Он взял и ел при них. Тогда Господь открыл разум апостолам, которые, как люди неученые, до того времени не понимали Священного Писания и вдруг поняли его как следует. Он велел им ходить по свету и всем людям рассказывать об учении и чудесах Христовых, учить вере христианской. Потом дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого. Кому вы простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Все должны приходить к вам каяться в своих грехах и исповедоваться. И кому не простите вы, тому не простит и Бог». После этих слов Господь оставил учеников. Когда пришел Фома, и когда другие ученики стали рассказывать ему, что они видели Господа, он ни за что не верил. Фома говорил: «Пока я сам не увижу на руках его раны от гвоздей, пока сам не вложу пальца моего в раны, проткнутые гвоздями, и не вложу руки моей в бок его, проколотый копьем, до тех пор не поверю».